Глава 33. Поднимайся, едем. Я отдернул штору, и ослепительно жесткий солнечный свет, хлынув в комнату, затопил кровать. Тем временем, пока я занимался шторой, Энджи ухитрилась отстраниться от света, перевернувшись сбоку на бок. Она сбросила с ног одеяло, и задницу ее прикрывал лишь ничтожный треугольник белой простыни. Глаза Энджи, когда она взглянула на меня, были заспанными, спутанные лохмы на голове напоминали густую поросль черного мха. «Ты прямо как Ромео рано поутру. Разве не так?» — сказала она. «Ну, давай поднимайся», — сказал я. «Нам пора». Схватив свою дорожную сумку, я стал запихивать в нее одежду. «Ну-ка, ну-ка, погадаем», — сказала она. Деньги на комоде, все было чудесно. Не зашиби меня дверью, когда будешь уходить. Опустившись на колени, я поцеловал ее. Весьма похоже. Вставай, у нас нет времени. Она поднялась, тоже встав на колени, а одеяло упало, когда ее руки обвили мои плечи. Ее тело, теплое и мягкое, ринулось ко мне. «Мы в первый раз за 17 лет спим с тобой, и ты будешь меня подобным образом?» «Как это не грустно, да?» «Тогда пусть это будет по какому-нибудь хорошему поводу». «Повод более чем хороший, давай поднимайся. Я тебе расскажу по дороге в аэропорт». «В аэропорт? В аэропорт?» «В аэропорт», — зевнув, повторила она, и, выбравшись из кровати, поплелась в ванну. Лиственная зелень, белые кораллы, бледная синева и ржавые оттенки желтого. Все это ухнуло вниз, превращаясь в квадратные лоскутки. А потом, набрав высоту, мы поднялись в облака и взяли курс на север. «Покрути-ка мне это еще разок», — сказала Энджи. «Ту часть, где действует это полуголое». «На ней были бикини», — заметил я. «Ну да, в темной комнате». «С тобой наедине», — сказала она. «Да». «А что ты при этом чувствовал?» «Беспокойство», — признался я. «Неверно. Да чего же неверный ответ? Погоди», — сказал я, уже зная, что подписал себе смертный приговор. «Мы 6 часов занимались любовью, и после этого тебя возбуждает какая-то шлюшка в бикини?» Она подалась вперед в самолетном кресле и, повернувшись в мою сторону, взглянула на меня. «Я не сказал «возбуждает», я сказал, что чувствовал беспокойство». «Один черт». Она улыбнулась и покачала головой. «Все вы, мальчишки, одинаковы». «Верно», — отозвался я, — «мы и есть мальчишки, неужели непонятно?» «Непонятно», — сказала она, подняв кулак к подбородку, она оперлась на него. «Пожалуйста, растолкуй». «Ну ладно. Дезире — настоящая сирена. Она затягивает мужчин в свои сети. Она обладает особой аурой, и аура эта — полуневинность, получувственность. Аура». «Ну да, мальчишки от таких аур без ума». «Спасибо за науку, профессор». Как только рядом с ней оказывается парень, она как выключателем щелкает, включает эту свою ауру, а может, она и вообще ее не выключает никогда, не знаю. Как бы там ни было, действует это сильно. И стоит парню увидеть это лицо, это тело, услышать этот голос, ощутить этот запах, и он пропал. «Каждый?» «Почти каждый готов побиться об заклад». «И ты тоже?» «Нет», — сказал я, — «я нет». «Почему?» «А потому что я люблю тебя». От этих слов она оторопела. Улыбка слиняла с ее лица, ставшего белее мела. Рот полуоткрылся, будто она внезапно позабыла человеческую речь. «Что ты только что сказал?» — наконец выдавила она из себя. «Ты меня слышала?» «Да, но Она повернулась в кресле и секунду смотрела прямо перед собой. Потом она обратилась к темнокожей женщине средних лет, сидевшей рядом с ней, и с самой нашей посадки в самолет прислушивавшейся к нашему разговору, чего она даже не скрывала. «Я слышала». «Слышала, голубушка», — отозвалась женщина. Она вязала что-то маленькое и мохнатое на спицах, острых, как рапиры. «Ясно, слышала, собственными ушами». Про всю эту муру насчет ауры не мне судить, а вот насчет остального так мне это знакомо. И спасибо, сыта по горло. «Вау!» — удивилась Энджи. «Так и вы с этим сталкивались?» «Еще бы», — сказала женщина, — «и не такой уж он красавец. Нет, он, конечно, ничего себе, можно сказать, на крепкую троечку, но по мне не то чтобы очень, голову не потеряешь». Энджи повернулась ко мне. «Слышишь? Не то чтобы очень». «Ну, продолжайте же», — сказала мне женщина. «Расскажите поподробнее о том, как эта дрянь варила вам кофе». «Во всяком случае, я обращался к одной Энджи». Она подмигнула мне, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «Да-да, давай рассказывай, ближе к делу», — подначила она. «Если бы, знаешь ли, я не был...» «Влюблен», — подсказала женщина. Я бросил на нее злобный взгляд. «В тебя, Эндж, то я тоже был бы теперь пропащим человеком. Это настоящая гадюка. Она выбирает себе жертву, а жертвой может стать почти любой мужчина и заставляет его делать все, что ей заблагорассудится, исполнять любое ее желание». «Вот бы мне с ней познакомиться», — сказала женщина, «и посмотреть одним глазком, сможет ли она заставить моего Лероя подстричь газон». «Одного я не понимаю», — сказала Энджи. «Неужели мужчины такие идиоты?» «Да». «Это он прав», — сказала женщина и углубилась в свое вязание. «Мужчины и женщины устроены по-разному», — сказал я. «По крайней мере, большинство из них. Особенно в том, что касается реакции на противоположный пол». Я взял ее руку в свои, и сотни мужчин на улице, мимо которых пройдет Дезире, половина, если не больше, — день за днем станут мечтать о ней и не скажут тебе просто «хорошенькая мордашка, славная попка, прелестная улыбка», что-нибудь в таком роде. Нет, они до боли возжелают ее. Захотят моментально обладать ею и во что бы то ни стало слиться с ней, дышать ее воздухом. «Дышать ее воздухом», — переспросила Энджи. «Да, мужчины совершенно по-другому реагируют на красивых женщин, чем женщины на красивых мужчин». «Значит, Дезире, опять-таки это пламя, а мы мошкара». «Нет, ты молодец», — сказала женщина, наклонившись ко мне. Минуя Энджи, она глядела теперь прямо на меня. «Если б мой Лерой так лихо умел зубы заговаривать, то я скандалила бы куда как меньше все эти 20 лет». «Бедняга Лерой», — подумал я. Где-то над Пенсильванией Энджи сказала: «Господи Боже!» Я поднял голову от ее плеча. «Ты это о чем?» «О возможностях». «Каких еще возможностях?» «Разве ты не видишь? Если пересмотреть все, что мы считали, если изменить угол зрения и согласиться с тем, что Дезире не просто дурная и несколько испорченная девчонка, а настоящая паучиха, неведающая жалости машина, чей единственный двигатель — это корысть, тогда... О, Боже!» Я распрямился в кресле. «Ну, продолжай, развей эту мысль», — сказал я. Она кивнула. «Ладно. Нам известно, что это она толкнула Прайса на ограбление, так?» «Так». «А после она внушает Джею мысль о необходимости отнять деньги у Прайса, причем говорит она обратное. Ну, что-нибудь вроде: «О, Джей, неужели же нам так нужны эти деньги? Неужели мы не будем счастливы и без них?» Но мысленно она, конечно, твердит одно: «Заглотай наживку, заглотай, дурак несчастный». И Джей глотает наживку. Но денег найти он не может. Потом она догадывается о том, где они находятся, и идет, чтобы добыть их. Но никто ее на этом не ловит, как она рассказывала. Она получает деньги. Теперь у нее возникает новая проблема. Джей. Совершенно верно. Дезире знает, что исчезни она, и Джей сделает все, чтобы отыскать ее, а сыщик он отличный. И к тому же ей мешает Прайс, следовательно, просто исчезнуть она не может. Ей надо умереть, и вот... «Она убивает Элиану Риос», — продолжил я. Мы глядели друг на друга вытаращенными, как я был уверен, одинаково глазами. «Стреляет в нее в упор прямо ей в лицо из автомата», — сказала Энджи. «Неужели такое возможно?» — сказал я. «Почему бы и нет?» Я посидел, обдумывая такую возможность, свыкаясь с нею. «Действительно, а почему бы и нет?» «Если допустить это, — сказал я, — то значит, мы допускаем, что она не имеет совести, не ведает жалости, напрочь лишена каких бы то ни было моральных принципов и вообще всего того, что делает человека человеком», — кивнув, докончила Энджи. «А если это так, — сказал я, — то она стала такой не в один прекрасный день. В чудовище она превратилась уже давно». «Яблоко от яблони», — сказала Энджи. И тут-то меня и осенило. Словно вдруг на меня обрушился тяжеленный камень, кислород в моей груди закрутился в вихре, пронзивший меня ужасающей ясности. «Какая ложь самая лучшая?» — спросил я Энджи. «Та, в которой почти вся правда». Я кивнул. «Почему Тревор с такой силой хочет смерти Дезире?» «Скажи ты». «Потому что он...» «Не организовал убийство на Тобин-Бридж». «Вернее, не он, а она», — почти шепотом произнесла Энджи. «Дезире убила свою мать», — сказал я. «И пыталась убить отца». «Неудивительно, что он так на нее взъелся», — сказала женщина рядом с Энджи. «Неудивительно», — повторил я.